79. Письмо от Атауальпы Жану де Сен-Марису, имперскому послу во Франции. «Я, Атауальпа, император пятой четверти, повелеваю тебе настоящим письмом без промедления передать командующему Куатемоку от моего лица изъявление дружбы и заверить его в моем высочайшем и безусловном стремлении к взаимному согласию и прочному миру со славным народом Мехико. Пусть он знает, что император пятой четверти и король Испании помышляют лишь об одном – подписать с ним и его повелителем Монтесумы договор о мире. И желание это столь велико, что я намерен отказаться в их пользу от союза с Францией, сняв с себя таким образом любые обязательства по предоставлению военной и любой другой помощи французам, а также их королю. И еще передай, что если к нему в руки вдруг попадет принцесса Игуанамото, пусть проследит, чтобы ей не причинили вреда и хорошо с ней обращались. Полагаю, ни к чему уточнять, сколь важно это поручение, и рассчитываю, что ты выполнишь его с расторопностью и ловкостью, за которую тебя выбрал Карл, ведь и он сам, и я, его преемник, всегда их ценили. От этого зависит мир в империи. Да пребудет с тобой мой отец, Бог Солнца». Севилья, 15 августа 1544 года, старой эры. 13-я жатва пятой четверти. Атауальпа I, король Испании, правитель Бельгии и Нидерландов, король Туниса и Алжира, Неаполя и Сицилии, император пятой четверти.